Глава 8. Уважение к границам. Нигде пересечение между психологическим и физическим пространством не является более очевидным, как в отношении границ. Однако, когда речь заходит о личных границах, упор делается именно на слово «личные». Наш долг – уважать чужие границы. Не нам решать за окружающих, где должны пролегать их границы, или соглашаться, либо не соглашаться с ними. Не наше дело делать выводы о том, имеют ли такие границы смысл, совпадают ли они с нашими или нет. Вообще нельзя спорить с человеком, обозначившим допустимые для него границы, или думать, как бы их обойти. Неписанное социальное правило, которое, к сожалению, все время нарушается, гласит: уважайте чужие границы, никаких исключений, никаких вопросов. Иными словами, соблюдение границ – это не требование, а просто предоставление людям пространства, чтобы быть собой. Если мы подходим к незнакомцу и тыкаем ему в нос кулаком, то, конечно же, переходим все границы. Но нарушение границ может быть гораздо тоньше и сложнее. Вот несколько примеров. Персона А говорит персоне Б, что сейчас занята. Но персона Б все равно просит и умоляет ей помочь, снова и снова повторяя свои просьбы, хотя персона А объясняет, что помочь не в состоянии. Когда персона А наконец сдается, персона Б ее хвалит: «Какой же ты, мол, хороший друг!» А муж лезет в сумочку жены, чтобы взять несколько монеток и оплатить парковку. Сестра врывается в комнату брата без стука, а когда тот возмущается, насмехается: «А тебе, мол, есть что скрывать?» Жена перебивает мужа, чтобы объяснить его другу, что же тот на самом деле хочет сказать. Физиотерапевт из любопытства задает пациенту вопросы относительно половой жизни и предлагает советы. Мать берет поносить одежду дочери и напрашивается в компанию ее друзей. Каждый раз, вторгаясь в личное пространство и нарушая нормы в отношении телесного контакта с другим человеком, посягая на его ресурсы, в том числе деньги, время, вещи, манипулируя им, заставляя испытывать стыд и вину, игнорируя слово «нет», настойчиво высказывая собственное мнение или желание пообщаться, мы переступаем грань. Опять-таки, все сводится к вопросу об уважении и осознании того факта, что другие люди, просто потому что они другие, могут иметь границы, которые мы не обязательно понимаем, разделяем или соглашаемся с ними. Никому не нравится считать себя нарушителем границ, но порой мы ненароком совершаем данную оплошность, даже и особенно, когда полагаем, что действуем из лучших чувств. Каждый раз думая, что лучше разбираемся в проблеме или желая высказать собственную точку зрения, мы совершаем насилие над другими людьми, пусть и в малых размерах. Итак, люди имеют право на личный кокон или персональное пространство вокруг себя. Но представьте, что они к тому же имеют право на психологические, ментальные, эмоциональные границы и границы восприятия. Вообразите, что каждый человек, и вы тоже, живет в своей собственной малой вселенной, а гармоничное взаимодействие зависит от того, признаем мы этот факт или нет. Предположим, человек приглашает друга к обеду и, желая произвести хорошее впечатление и удовлетворить потребность показать себя хорошим хозяином, постоянно предлагает ему то или иное блюдо. Гость раз за разом отказывается, но хозяин весело отвергает отказ и снова предлагает еду, напитки, десерты. А на десятый раз гость наконец объясняет, что пытается следить за весом, и хозяин немедленно начинает сыпать комплиментами по поводу фигуры своего гостя, мол, как глупо сидеть на диете, и что он сам думает о жизни и еде, а заодно вываливает кучу подробностей о своем весе и о том, как работает его кишечник. Как видите, хозяин нарушил не менее 500 правил по поводу личных границ. Он поступал так не со зла, и все же одних добрых намерений недостаточно. Нужно понимать, то, что комфортно для другого человека, может быть некомфортно для нас или не совпадать с нашими представлениями о комфортности. Иными словами, если гость говорит «я не хочу торта, спасибо», хороший хозяин должен улыбнуться, кивнуть и не предлагать снова и снова скушать маленький кусочек. Это, однако, не то же самое, что вежливое несогласие. Например, хозяин считает, что торт просто чудо, а умеренность лучше полного воздержания, но обладает достаточным чувством такта, понимая, что гость может придерживаться иного мнения. И вот вместо того, чтобы открыто отмахнуться от представлений и ограничений гостя, хозяин, не соглашаясь с ним, озвучивает собственные взгляды и систему ценностей. Подобная динамика вам может быть знакома, если приходилось уходить с семейной вечеринки, проникнутой духом счастья и дружелюбия, непонятно почему чувствуя, что вам устроили легкую выволочку, и в каком-то смысле это правда. Лучше исходите из того, что люди сами знают свои ограничения. Признайте, что они имеют право жить так, как считают нужным. Имеет ли это смысл лично для вас или не имеет? А в особенности позвольте им поступать по-своему, если даже лично для вас удобнее и комфортнее, а видеть рядом сговорчивых людей. А если вы искренне это примете, то быстро заработаете репутацию человека доброго и достойного доверия. В этом есть и приятный дополнительный эффект. Люди с большей готовностью будут уважать ваши границы, если вы их озвучите. Размышляя об установлении границ, люди, как правило, представляют себе неудобные ситуации, способные зайти слишком далеко. Но этикет, манеры и некоторое количество осознанности существуют как раз для того, чтобы мы могли подавить в зародыши потенциальные конфликты, прежде чем они начнут создавать неудобства. И это приводит нас к очень важному принципу. Немного твердости, ясности и уважения в начале помогает избежать разногласий и неудовольствия впоследствии. Представьте себе человека, который, желая быть вежливым, соглашается пойти на свидание с тем, кто ему не сильно нравится. Потом они договариваются о новом свидании. На третий раз ситуация достигает такого градуса напряженности, что первому приходится пойти на неприкрытую грубость, чтобы положить этому конец, а второй, возможно, справедливо, а его винит в том, что тот это допустил. Оглядываясь в прошлое, вы, возможно, усвоили важный урок. Вы избежите львиной доли неловкости и дискомфорта, сразу же поставив определенные границы, прежде чем их начнут нарушать. Вам тогда не придется жестким образом защищать эти границы, если кто-то их снова перейдет. В этом плане стоит усвоить неписанные правила, касающиеся как уважения, так и защиты границ. Вы увидите, что и то, и другое требует одного набора умений. Как уважать чужие границы? Совет первый. Не заставляйте людей повторяться. Если человек робок, не уверен в себе и не слишком напорист, это не значит, что он имеет меньше прав на соблюдение личных границ. Все подобные качества вовсе не приглашение к их обсуждению или продавливанию. В общем, нет, значит нет. Редко возникает нужда переспрашивать «А ты уверен?» или пытаться отыскать пространство для маневра. Договоритесь, что будете относиться друг к другу с уважением и достоинством. Обменяйтесь взаимными обещаниями и двигайтесь дальше. Совет второй. Не наказывайте людей за то, что у них есть личные границы. Это прямая дорога на территорию абьюза, хотя практически все мы в этом не без греха в той или иной степени. В общем, манипуляция чистой воды. Если кто-то заявляет, что не придет к вам на вечеринку, не нужно отвечать «ладно», сопровождая свой ответ саркастическим пассажем, мол, понятно, тебе на меня наплевать. Реагировать на чужие границы пассивной агрессии, осуждением, подозрениями или оскорблениями означает абсолютно их не уважать. А вы как бы заявляете Я готов проявлять уважение, но не за даром. Это подрывает доверие гораздо сильнее, чем прямое нарушение границ. Даже если вы расстроены или разочарованы тем, что, например, ваша просьба не выполнена, поймите, что все дело в вас. Ваши чувства по поводу границ какого-то человека – не его проблема. Он не обязан вести себя так, чтобы ее устранить или доставить вам удовольствие каким-то иным путем. Отторжение, смущение, удивление, гнев, печаль и прочее – все это понятные чувства, но с ними вы должны справляться сами. То, что ваша реакция понятна, еще не значит, что с чужими границами дело обстоит иначе. Совет третий. Невербальные намеки тоже имеют значение. Помните человека, который говорил «как интересно», а сам отстранялся, чтобы быть подальше от собеседника? В определенных ситуациях нужно быть настороже и внимательно относиться к тому, что люди не всегда четко и вслух сообщают о своих границах. От женщины в особенности социум требует всегда быть добрыми, мягкими и покладистыми. Это серьезно усложняет им задачу, а высказать твердое «нет», поэтому они порой транслируют путанные и обманчивые сигналы. Тогда, если вы заметили, что чьи-то невербальные посылы не соответствуют вербальным, исходите из того, что человеку с вами некомфортно, и придерживайтесь следующей тактики. Ничего не требуйте и просто отпустите, и физически, и фигурально. Совет четвертый. Сохраняйте непредвзятость и поймите, что границы могут меняться. Люди – существа сложные. Их границы зависят от личных желаний и ограничений, которые имеют свойство со временем изменяться. Признайте, что людям позволительно менять мнение по поводу того, что им комфортно, а что нет. Люди не обязаны сохранять жесткие границы до конца дней. А вот почему фактор коммуникации так важен. Ограничения – это границы, которые постоянно сдвигаются. А значит, и доводить их до сведения окружающих нужно не единожды. Совет пятый. Не вините себя, если не всегда все понимаете верно. Даже при самых лучших намерениях случаются ошибки и недопонимания, которые могут ранить человеческие чувства. Все мы время от времени переходим границы допустимого, на то мы и люди. Посмотрите, чему вас может научить подобная ситуация, и двигайтесь дальше. Если вы будете биться головой об стену, никому от этого не станет легче. Как уважительно, но твердо отстаивать собственные границы. Знаете что? Вы имеете такое же право на уважение и достоинство, с которыми обязаны относиться к другим людям. Границы – это дорога с двусторонним движением, и вы имеете полное право устанавливать свои ограничения, доносить их до окружающих и принимать меры, если люди их не уважают. Но право правом, однако озвучить и защищать их – ваша работа. Совет первый. Объясняйте все ясно, заблаговременно и по нескольку раз. Люди не умеют читать мысли. Не считайте, что все само собой разумеется. Если вам что-то не нравится, так и скажите. Не ждите, пока другие будут теряться в догадках по поводу ваших ощущений, и не злитесь, если вас в итоге поймут неправильно. Кроме того, разумно вести себя проактивно и высказываться напрямую, пока ситуация не вышла за грань. Все очень просто. В самом начале встречи сообщите, что у вас есть всего час, а потом назначены другие дела. Чем раньше вы очертите свои границы, тем спокойнее и расслабленнее будете себя вести, и тем проще вам будет держаться доверительно и достойно. Люди, испытывающие проблемы защиты границ, часто думают, что это неудобно, это отталкивает окружающих. Но в действительности окружающие как раз перестают напрягаться и расслабляются, если вы высказываетесь четко, спокойно и дружелюбно. А все потому, что теперь они точно знают, к как себя с вами вести. Совет второй. Не надо извиняться, объясняться и оправдываться. А вы имеете право на личные границы просто потому, что вы человек. Никогда нельзя представлять кому-то свои границы как предмет спора, а надеясь изо всех сил, что собеседник их одобрит и выразит согласие соблюдать. Вежливость — это одно, но нет нужды ходить на цыпочках или пытаться что-то предложить, дабы смягчить свое несогласие или отказ. Наконец, извиняясь, вы, по сути, ослабляете свою оборону, а не укрепляете ее. Сказав «нет», вы еще не стали плохим человеком, а чувства другого человека – его проблема, а не ваша. А если вы беспокоитесь, что, отказав, сами ощутите вину, постарайтесь держать определенную дистанцию. Услышав какое-то требование, попросите немного времени на обдумывание или ответьте письменно, чтобы лучше контролировать свою реакцию. Совет третий. Серьезно относитесь к своим личным границам. Множество людей устанавливают границы, настаивают на них, а потом ничего не предпринимают, когда другие эти границы раз за разом нарушают. Важно понимать, что установить границы не означает заявить, как другие должны себя вести. Это декларация о вашем поведении. Это все равно, что сказать «вот условия, на которых я готов с вами взаимодействовать». Таким образом, если люди постоянно проявляют неуважение к установленным вами границам, ответственность за последствия лежит на вас. Вы можете принять какие-то меры, а можете полностью разорвать отношения с человеком. А в любом случае люди с большей вероятностью начнут уважать ваши границы, если вы сами относитесь к ним как к важной вещи. Выводы. Проявляя пунктуальность, мы выказываем уважение к времени другого человека. Будьте готовы заранее планировать свой график и как можно раньше вносить в него коррективы во избежание неловкостей. Вы будете пользоваться репутацией человека, достойного доверия, всегда держа обещание и соблюдая данное слово. Уважайте право других людей быть непохожими на вас, иметь собственные представления, интерпретации, мнения. Конфликт – это вопрос выбора, будьте выше этого. Выражайте несогласие с достоинством, старайтесь слышать и реагировать на эмоциональную подоплеку сказанного, умея увидеть за этим универсальную истину. Уважайте личное пространство других людей, понимая и соблюдая разные пространственные зоны – интимную, личную, социальную и публичную. Обращайте внимание на гендерные и культурные различия. В целом, чем ближе взаимоотношения, тем меньше дистанция, так что вносите соответствующие поправки. Существует тесная взаимосвязь между психологическим пространством и физической близостью. А близость равна интимности, поэтому, меняя пространственную зону, вы подаете сигнал об изменении градуса интимности. Всегда, всегда уважайте границы личности, независимо от того, понимаете ли вы их, разделяете и соглашаетесь ли с ними. Примите то, что вам говорят, не наказывайте и не вините людей, а еще обращайте внимание на невербальную коммуникацию. Как можно раньше озвучивайте свои границы четко и уверенно. Не вдавайтесь в пространственные объяснения и не чувствуйте себя виноватыми. И стремитесь защищать свои границы до конца.